Глава 59. Мне показалось, что я лечу по завихряющемуся туннелю. Закричала, но звук получился глухой, будто сквозь туман. Меня тянуло ногами вперед, а руками я тянулась к залу поместья, который виднелся в зеве вихря. Оттуда на меня смотрел печальный Томас, плачущая леди Аделаида, и вопящий Стивен рвался за мной следом, но магия портала не пускала его. Тот, кто рожден в одном мире, должен остаться в нем, без права перемещения в другой. Меня вертело и крутило, словно в стиральной машине. То быстрее, то медленнее, а то и вовсе процесс стирки приостанавливался. Но я как торчала внутри портала, так и оставалась там, не двигаясь ни взад, ни вперед. «Что за дьявольщина?» — услышала я разъяренный голос Роберта. «Отчего она не возвращается?» Тут до меня дошло, что что-то пошло не так, и Роберт не может отделаться от меня. Его портал не работает. Вернее, работает, но не так, как надо. Засосать меня засосал, а вот переместить не может. «Что происходит?» — заревел басом лорд Росиус, вместе со всеми заглядывая ко мне в воронку. Озабоченный Роберт тоже возник в конце воронки. У меня похолодело в груди от мысли, что я так и застряну между двух миров. «Уж лучше верните на родину!» Но меня никто не спрашивал. Роберт и так делал все зависящее от него. «Ничего не получается!» — в панике и отчаянии заорал он. Прозвучало это надрывно, словно бушует пожар, нужно его срочно тушить, а у него вода закончилась. «Верни ее обратно!» — завопил на него Стивен и ухватил за грудки. Тряхнул так, что моя воронка пошла волнами. «Я кому сказал? Верни!» Стивен снова тряхнул Роберта, да настолько сильно, что чуть из бедолаги дух не вышиб. Роберт жалобно хрюкнул, и вдруг воронка распалась на мелкие воздушные завихрения. Я упала на пол, ударилась коленкой. «Что это было?» — поморщилась, вставая. Ко мне кинулась леди Аделаида и обхватила за плечи. «Не ушиблась, деточка?» «Нет, все нормально», — обронила я, растроганная ее деточкой. «Что это было?» — загромыхал голос лорда Росиуса, повторяя мой вопрос. Будто в переполохе мужчина не подыскал иных слов и воспользовался моими. «Сам не знаю», — растерянность Роберта возрастала. «Она должна была переместиться. Я всегда так депортирую нанятых девушек, если сами не хотят уходить, и ни разу не случилось сбоя». «Убери эту девку из моего дома!» Теперь уже лорд Росиус ухватил Роберта за грудки и хорошенько тряхнул. Если бы я не относилась к Роберту с неприязнью, то непременно пожалела бы его. Но мне было все равно. Хоть всю душу из него выбейте, мне по барабану. Этот гад меня разлучить с возлюбленным хочет. «Отец, не смей называть Катерину девкой», — вступился за меня Стивен. «Она охмурила тебя, а теперь не желает уходить», — лорд Росиус считал меня виноватой. «Если я охмурила, то не без твоего содействия», — упрекнул Стивен. «Я желаю тебе счастья, Стивен, оттого и нанял ее. Лорд Росиус сделал попытку оправдаться. «Спасибо, что нанял. Она оказалась той единственной, которую я полюбил раз и навсегда». «А теперь тебе придется разлюбить ее и полюбить Эмбер», — лорд Росиус был категоричен. «Это невозможно», — возбужденно прокричал Стивен. «Ты же знаешь, отец, про предсказание. Я не смогу полюбить еще раз. И если не смогу быть с возлюбленной, то либо буду мучиться всю жизнь, либо погибну». «Ну вот, еще и предсказание привалило до кучи к нашим проблемным делам. Красота! Лихо это я увязла в магии, предсказаниях и истинной любви». «Так, хватит!» — рыкнул лорд Росиус. «С твоим предсказанием разберемся позже, а сейчас нужно выпроводить девку из нашего мира, а то видишь, как уцепилась, что невозможно вышвырнуть отсюда». «Росиус, перестань так говорить о Катерине», — снова вступилась за меня леди Аделаида. «Хорошо, говорить перестану, но все же ее нужно выпроводить отсюда. Я ему мешала, как кактус в подмышке. Роберт, почему девушка все еще здесь?» «Сам не знаю», — сбивчиво пролепетал тот. «Так не должно было быть». «Такого прежде не случалось?» — попытался разобраться в ситуации лорд Росиус. «Нет, что вы!» — Роберт был раздосадован и растерян. «Будто ее настолько крепко держит этот мир, словно она стала частью его». «Или в ней зародилась...» — зачарованно протянул Стив, глядя на меня во все глаза. «Что там еще зародилось?» — недовольно перебил его отец. «Зародилась новая жизнь, принадлежащая этому миру», — вдруг догадался Стивен. «О небо!» — выкрикнул в ужасе Роберт. «Не может быть!» — вторил ему лорд Россиус. «Счастье-то какое!» — обрадовалась леди Аделаида. «Но это не точно!» — с надеждой выдал Роберт. Я замерла, мигом осознав, что давно не было месячных, и интуитивно схватилась за живот. Все как один уставились на мой живот, словно ожидали от него подтверждения слов Стивена.